Старушка миссис Хаббард. Старушка миссис Хаббард направилась в буфет достать своей собачке лишь кость, а не конфет. Но везет не всегда и не всем, собачка осталась ни с чем. Есть основания подозревать, что упоминаемая в этом стишке старушка миссис Хаббард никто иной, как сам кардинал Томас Уолсей, один из наиболее видных государственных деятелей времен правления Генриха VIII. Этому человеку, являвшемуся правой рукой короля, не удалось добиться согласия папы на развод Генриха с Катериной Арагонской. Генрих не смог сделать так, чтобы место последней заняла любовница короля Анна Болейн. Король надеялся, что во втором браке у него появится наследник мужского пола. Если посмотреть на стишок с точки зрения истории, то короля Генриха можно сравнить с собачкой, желанной косточкой станет развод, а уж буфетом окажется сама католическая церковь.